калошах на босу ногу. Вернулся он вечером, и мы его не узнали. Он пришел в кожаной буденовке с красной звездой, в защитной гимнастерке, в сапогах из хорошего хрома. Из кобуры у него выглядывала рукоятка нагана. Сергушин принес отцу его брюки, сюртук, калоши. Сергушин рассказал нам, что немцев и гетманцев из города выгнал сумской полк. Сергушин отыскал в этом полку много своих земляков. «Землячков! Землячков в городе полно! То был я один, а сейчас весь Донбасс здесь. Канагоны, забойщики, откатчики, кого только нет!» — радостно говорил он, и нам было весело вместе с ним. Ушел от нас Сергушин поздно, а уходя позвал меня с собою. «Проводи ты меня, коммерсант, до церкви», — попросил он. Я пошел и больше не вернулся. Тимофей уговорил меня поступить красным. И в ту же ночь он устроил меня в сумской полк. Его земляки-шахтеры сразу выдали мне обмундирование, карабин, саблю, а на рассвете почти всем полком мы ушли из города. Я даже не успел попрощаться с родными, нас перебрасывали в другой уезд, добивать гетманцев. Еще все спали, даже лавки на базаре были закрыты, когда мы верхом выехали по Гуменецкой улице на Калиновский тракт и запели веселую песню. Оружием на солнце сверкая, под звуки лихих трубачей, шахтер за свободу вступает, разбивший купцов богачей. Что там скрывать? Не сразу мне далась военная служба. После первого перехода от непривычки ездить верхом у меня так ломило ноги, что я едва ходил. Ведь до этого я никогда не ездил в настоящем кожаном седле. Трудно справляться с лошадью, я не знал, как надо правильно надевать седло, и однажды надел его шиворот на выворот, передней лукой к хвосту. Тимофей учил меня всему, и как затягивать подпруги, и как удобней по ноге отпускать стремена. А вскоре под Тарнарудой мы уж с ним вместе так лупцевали этих кайзеровских прислужников, что с них чубы взбруч летели. Подались мы дальше за Житомир, и тут прошел по фронту слух, что Петлюра, заменивший к этому времени гетмана, захватил со своими войсками наш город. Повернули мы обратно, на самого пана Петлюру, и когда вместе с конницей Котовского отбили город назад, я узнал, что никого из моих родных нет в живых. Маму, потом отца с братом убили бандиты из отряда петлюровского генерала Амельяновича Павленко. Когда красные отступали, мой отец забрал на складе воинского начальника две винтовки и спрятал их у нас дома, чтобы возвратить большевикам, как они вернутся. А петлюровцы, делая обыск, нашли их. Петлюровцев этих, говорят, привел к нашему дому Марко Гржибовский. Недолго после этого пришлось мне оставаться в полку. Меня и Сергушин, так как мы лучше остальных знали город, перевели в городской ревком. Я, вы помните, реквизировал оружие, а Сергушин перешел на работу в рефтрибунал. Он судил там саботажников, петлюровцев и тех, которые тайно помогали им. Вот тут-то я и узнал, куда он уходил от нас по ночам. Однажды ночью Сергушин познакомился в городе с одной девчиной. Вы ее, наверное, и не знаете. Она жила далеко, возле станции. Ее отец на вокзале служил. Кудревич некто. Сейчас ее в городе нет, она ушла с красными. Как они разговорились, как познакомились, да еще ночью, я не знаю. Знаю только, что эта девчина много кое-чего интересного порассказала Сергушину о нашем городе. Ее мать стирала белье во многих богатых домах и знала, кто из буржуев помогал Петлюре. А дочка все это передавала Сергушину. И когда пришлось ему работать в рефтрибунале, он многое вспомнил из ее рассказов. И, видно, пригодились они ему здорово. В ту недобрую пору, когда надо было отступать, наши побоялись увозить Сергушина с собой. Был он тяжело болен. Простить себе не могу, что не сумели мы отправить Тимофея вместе с красными. Но с паном Григоренко, хлопчики, мы еще встретимся».